Глава 13. Свидание. Во время путешествия Задига в Бассору астрологи решили, что его нужно подвергнуть наказанию. Драгоценные каменья и украшения молодых вдов, сжигавших себя на костре со своими мужьями, принадлежали им по праву. И за штуку, которую сыграл с ними Задиг, им казалось недостаточным даже сжечь его. Они обвинили его в ереси относительно небесных светил и засвидетельствовали, что они слышали, как Задиг утверждал, будто звезды заходят не в море. Эта ужасная ересь заставила судей содрогнуться. Они едва не разорвали на себе одежду, услышав эти нечестивые слова, и без сомнения сделали бы это, если бы только могли надеяться, что Задиг в состоянии им заплатить. Теперь же, в припадке горести, они удовольствовались тем, что присудили его к сожжению на медленном огне. Сетак в отчаянии употребил все свое влияние, чтобы спасти Задига. Но усилия его были напрасны, и вскоре его принудили замолчать. Молодая вдова Альмона, которая между тем сильно привязалась к жизни, которую была обязана Задигу, решилась спасти его от костра, всю гнусность которого он ей так хорошо доказал. Не говоря никому ни слова о своем намерении, она обсудила в своей голове средства к его выполнению. Так как казнь Задига была назначена на следующее утро, то ей оставалась всего только одна ночь для того, чтобы его спасти. И она принялась за это дело как женщина великодушная и предусмотрительная. Опрыскавшись духами и одевшись в самые роскошные и изящные свои наряды, еще более возвышавшую ее красоту, она отправилась просить секретной аудиенции у верховного жреца звезд. Явившись перед этим почтенным старцем, она повела свою речь таким образом. «Старший сын Большой Медведицы, брат Тельца, двоюродный брат Большого Пса» — это был титул верховного жреца. «Я желаю поверить вам свои душевные опасения. Я страшусь, что совершила ужасный грех, не последовав на костер за моим супругом. В самом деле, что мне было беречь? Одно лишь тленное и уже увядшее тело?» Говоря это, она откинула длинные шелковые рукава и обнажила свои чудные и ослепительно белые руки. «Посмотрите, разве можно было ценить это так дорого?» — сказала она. Верховный жрец подумал напротив, что очень даже можно. Его глаза выразили это, а уста подтвердили. Он стал клясться, что отродясь не видывал таких прекрасных ручек. «Увы», — сказала ему вдова, — «руки, может быть, еще не так плохи, как остальное, но вы согласитесь, что шея не стоила моего внимания». Она открыла самую соблазнительную грудь, какую когда-либо создавала природа. Розовый бутон из слоновой кости в сравнении с ее грудью показался бы мареной на самшите. И только что вымытые ягнята грязно-желтыми. Шея Альмоны, ее большие черные глаза, томный блеск которых полон был нежной страсти, ее розовые, как кровь с молоком, щеки, ее нос, нисколько не напоминавший о башнях горы Ливанской, ее губы, скрывавшие в своей коралловой оправе великолепнейшие перлы Аравийского моря. Все это превратило старика в 20-летнего юношу. Он едва пролепетал ей нежное признание. Альмона, видя его разгоряченным до крайней степени, стала просить помилования Задига. «Увы, прекрасная дама», — сказал он. «Если я и соглашусь простить его, то это ни к чему не поведет, так как помилование его должно быть подписано еще тремя моими сотоварищами». «Все-таки подпишите», — сказала Альмона. «Охотно», — отвечал жрец, — «но с условием, что за мое потворство вы наградите меня вашей благосклонностью». «Вы оказываете мне большую честь», — сказала Альмона. «Удостойте только прийти ко мне, когда зайдет солнце и блестящая звезда Шаат появится на горизонте. Вы найдете меня на розовой софе и можете располагать тогда мною как вашу невольницей». Она вышла, унеся с собой подписанную им бумагу, и оставила старика полным любви и недоверия к своим силам. Остаток дня он употребил на купанье и, приняв напиток, составленный из цейлонской корицы и драгоценных тидорских и тернацких пряностей, с нетерпением ожидал появления звезды Шаат. Между тем прекрасная Альмона отправилась ко второму верховному жрецу. Этот уверял ее, что солнце, луна и все небесные светила не более как блудящие огоньки в сравнении с ее прелестями. Она попросила у него той же милости, а он у нее той же награды. Альмона согласилась и назначила свидание второму верховному жрецу при восходе звезды Аль-Джениб. От него она отправилась к третьему и к четвертому, получая от каждого подпись и назначая им свидание от звезды до звезды. Возвратившись домой, она позвала к себе судей под предлогом важного дела. Судьи пришли, она показала им 4 подписи и объяснила, за какую цену жрецы продали помилование Задига. Наконец, когда явились астрологи, каждый в назначенное ему время, то они крайне изумились, встретившись друг с другом, а в особенности увидев судей, пред которыми был обнаружен их позор. Задиг был спасен. Сеток же, в восхищении от находчивости Альмоны, женился на ней.